Глава 7. К этому времени марсианская война велась уже 2 года и оказалась наиболее дорогостоящей из всех войн. С самого начала, еще на стадии разработок, она вызывала невероятный накал страстей. Воевать или не воевать? 3 года назад этот вопрос расколол правительство на 2 группы. Лорд Крэг Лин, отец Клейна, был с самого начала полностью против войны. Он прибыл в город с Венеры 3 года назад в своей космической яхте в сопровождении всего штаба. И затем целые месяцы спорил с семьей и различными влиятельными патронами. «Пришло время империи укрепиться в своих границах», — говорил он слушателям. «Из города-государства мы превратились в державу, охватывающую всю Землю, за исключением некоторых горных территорий. 4 из 11 островных континентов Венеры – наши союзники, и нам не нужно беспокоиться из-за обитаемых спутников Юпитера, потому что они населены варварами. Марсиане, правда, управляют своей планетой по своим диким обычаям, но будет разумно оставить их в покое. Племена, завоеванные ими, постоянно восстают, и поэтому марсиане все время заняты. Поэтому они для нас не опасны, а это должно стать единственным соображением по поводу всех следующих войн». Если рассказы верны, многие патроны и рыцари вняли его доводом, но увидев, что лорд-правитель склоняется к войне, они тут же изменили свои взгляды, по крайней мере, публично. Жена лорда-правителя Лидия и лорд Тьюс, сын Лидии от предыдущего брака, особенно настаивали на вторжении. Их аргумент, постепенно ставший и аргументом лорда-правителя, заключался в следующем. Марсиане сами обрекли себя на войну, полностью отказываясь от торговых и иных сношений с остальной частью Солнечной системы. Кто знает, какие планы они вынашивают, какие армии тайно готовят, сколько космических кораблей строится на планете, которая уже свыше 10 лет не допускает посетителей извне. Аргумент убедительный. Сухое предположение лорда Крэга, что, возможно, метод, использованный империей при вторжении на венерианский остров Кимбри, вызвал такое отношение марсиан, не убедило сторонников войны. Метод был простой и безотказный. Кимбри, подозрительное племя, в конце концов, согласилось принять посетителей и очень забеспокоилось, когда в течение нескольких месяцев около 30 тысяч дюжих молодых мужчин пребывали в одиночку и группами. Беспокойство оказалось оправданным. Однажды ночью посетители собрались в 3 главных городах кимбрийцев и одновременно напали на центры управления. К утру было перебито около 100 тысяч венериан, и остров был захвачен. Этой экспансией командовал Тиус. По настоянию его матери, устыдившийся патронат проголосовал за триумф для лорда Тьюса. Естественно, что группа Лидии Тьюса считала высказывание Крэга результатом зависти. Говорили, что такие слова недостойны выдающегося человека, а другие отмечали, что собственные его войны велись неудачно. Некоторые заходили так далеко, что вообще не верили в боевые качества линских армий, возглавляемых лордом Крэгом, и тут же добавляли, что он просто трус. Для лорда Крэга, упорно придерживающегося своего мнения, величайшим шоком оказалось открытие, что его жена также поддерживает противников. Он так рассердился, что тут же послал ей приказ о разводе. Леди Таня, которая поддерживала партию войны, только чтобы ускорить карьеру мужа, испытала сильнейшее нервное потрясение. Неделю спустя она частично оправилась, но состояние ее духа явно показывал тот факт, что она приехала в лагерь мужа на окраине города в обеденный час, на виду у сотен высших офицеров, на четвереньках подползла к нему и умоляла взять ее обратно. Изумленный Крэг ввел ее в дверь, и они помирились. С этого времени леди Таня изменилась, ее высокомерие исчезло. Она отошла от политической деятельности и посвятила себя дому, Ее гордая ослепительная красота перешла на стадию просто хорошей внешности. Заботливая жена поцеловала мужа на прощанье в начале весны и смотрела, как его яхта взлетела, чтобы присоединиться к космическому флоту, ожидающему на другой стороне Земли вылета к Марсу. Космические корабли, подобно другим известным с легендарных времен инструментам и транспорту, как орудия войны, имеют свои ограничения. Они – самое быстрое средство сообщения, доступное человеку, но насколько быстрое – никто не знал. Во времена вторжения на Марс считалось, что космические корабли способны развивать огромную скорость – в тысячи миль в час. Поскольку полет к Марсу требовал от 40 до 100 дней, в зависимости от взаимного расположения планет, самое короткое расстояние до Марса расценивалось в миллион миль. Ученые подозревали, что это число не соответствует действительности. Если оно верно, то звезды должны быть удалены на сотни миллионов миль. Это казалось настолько невероятным, что многие сомневались в способностях и знаниях храмовых ученых. Космический корабль длиной в 150 футов мог перевести 200 человек и не больше в поездке на Марс, длящейся 60 дней. В корабле было больше места, но не хватало бы воздуха. Воздух очищался, но до определенного предела. 200 человек в корабле – столько вез каждый транспорт в первом флоте. Всего во флоте было 500 кораблей. Местом назначения была пустыня, известная как Кимерийское море. По краям этой пустыни проходил канал шириной в милю, и на сотни миль по обе стороны канала тянулась зеленая растительность – питаемая тысячами крошечных распределительных каналов. Услин, один из пяти крупнейших городов марсиан, располагался в большой долине, там, где канал извивался, как река. В определенном смысле каналы и были реками. Весной вода по ним перемещалась с севера на юг, постепенно замедляясь, и к середине лета совсем останавливалась. Население Услина превышало миллион. Его падение означало бы сильнейший удар по марсианам и давало большие выгоды завоевателям. Флот достиг Марса. В установленное время лишь один корабль не появился в месте встречи, и через 48 часов ожидания, в полночь на второй день, корабли группами по 10 устремились к каналу и городу. Была избрана площадка примерно в 5 милях от города, и одна за другой линии кораблей выстроились среди кустарников и открытых полей. Они немедленно начали разгружаться. Были выгружены войска, большая часть лошадей, оборудование и запас пищи. Это были опасные 6 часов. Разгружающиеся корабли весьма уязвимы для нападения особого вида судов, снабженных длинными металлическими таранами, которые легко разрывают тонкие металлические пластины, из которых сооружены корпуса космических кораблей. Для атакующего корабля застать транспортник в воздухе означало удачу. Атакующий, приблизившись сбоку, ударял и переворачивал транспорт. Поскольку на верхней стороне транспортника не было двигательных труб, поддерживающих корабль в воздухе, он обычно падал на камень. Периодические попытки установить двигатели вверху или внизу корабля вызывали радиоактивные ожоги у экипажа и пассажиров, и никакое количество свинцовых прокладок не спасает от этого. 6 часов прошли без нападения. Примерно за 2 часа до рассвета армия начала двигаться вдоль канала по направлению к городу. Через час авангард поднялся на холм, за которым лежала большая долина, а за ней – Услин. Солдаты остановились, осадив коней. К лорду Крэгу был отправлен курьер с невероятным сообщением. В долине расположилась марсианская армия, такая огромная, что ее палатки и сооружения терялись в дымке расстояния. Командующий выехал вперед, чтобы самому увидеть неприятеля. Сопровождавшие утверждали, что он был совершенно спокоен, но надежды на легкую, быструю победу рассеялись в это мгновение. Впереди стояла основная марсианская армия численностью в 600 тысяч человек. Ею командовал сам король Винадгин. Лорд Крэк уже решился атаковать, когда небольшой вражеский флот пролетел над холмом, осыпав стоящих там дождем стрел и ранив около 500 солдат. Командующий остался невредим, но противник знал слишком много. Лорд Крэг быстро отдал необходимое распоряжение. Цель его была проста. Король Винодгин и его штаб, несомненно, знали о приближающемся нападении. Но одно дело иметь информацию, совсем другое – передавать ее в огромную, разбросанную по широкой долине армию. Это была единственная причина, ставившая под сомнение исход сражения. Марсиане превосходили атакующих в 6 раз. Оборона вначале была неуверенной, но затем усилилась от простого преимущества. А позже стало известно, что марсиане потеряли 100 тысяч убитыми и ранеными, а в маленькой линской армии лишь 30 тысяч было убито и ранено, и пропало без вести. И когда к полудню не удалось продвинуться вперед, лорд Крэг приказал отступать с боем. Но беды его еще не кончились. Когда его войско растянулось вдоль канала, 5-тысячный кавалерийский отряд ударил в тыл, отрезал армию от лагеря и повернул отступавших от канала в сторону пустыни. Наступление темноты спасало армию от полного уничтожения. Отступление длилось до полуночи, только потом солдаты смогли лечь и уснуть. Но для лорда Крэга отдыха не было. Он связался с флотом, ожидающим в космосе. Осторожно приземлились 100 кораблей, выгрузив добавочное оборудование и рационы. Были опасения, что суда подвергнутся нападению. Однако этого не произошло, и кораблям удалось благополучно взлететь до рассвета. И слишком быстро защитная тьма сменилась ярким дневным светом. Привезенные запасы помогли выдержать этот день. Вражеская армия теснила их час за часом, но лорду Крэгу было ясно, что король Винодгин не использует своих сил с толком. Наступление велось неуклюже и нерасторопно. Врага удалось перехитрить, и к вечеру, оставив защитный кавалерийский заслон, линская армия оторвалась от противника. Ночью удалось отдохнуть, и лорд Крэг снова начал надеяться на улучшение положения. Он понял, что в случае необходимости сумеет погрузить свои силы и убраться с планеты без дальнейших потерь. Это была соблазнительная перспектива. Она соответствовала его убеждениям, что марсианская война не имеет шансов на успех. Но он неохотно осознал, что возврат линской армии невозможен. Его будут считать несостоявшимся полководцем. Ведь в конце концов он сам выбрал место нападения, хотя и не одобрял кампанию в целом. И еще могли подумать, что он противился войне и сознательно проиграл сражение. Нет, он не мог возвращаться, блин. К тому же нужно ждать, когда второй флот доставит через 2 недели еще 100 000 человек. 2 недели? На 4-й день тонкие нити распределительных каналов начали пересыхать. К вечеру солдаты увязли в песке. Впереди расстилалась красная пустыня. На востоке, примерно в 19 днях пути, находился другой канал, но лорд Крэг и не думал о таком опасном путешествии. 70 тысяч человек требовали много воды. Впервые за свою карьеру полководца Крэг оказался отрезанным от воды. Положение стало угрожающим, когда 11 из 12 космических кораблей, посланных за водой, взорвались при приближении к лагерю и залили пустыню и несчастных, оказавшихся под ними кипятком. Один корабль приземлился, вода в нем закипала, и его удалось спасти, только срочно выпустив воду в песок. Чудом уцелевший командир с трудом выбрался из рубки и доложил лорду Крэгу. «Мы выполнили ваш приказ, сэр. Выбросили почти все оборудование и погрузились в канал, используя корабль как танкер. Вода немедленно начала греться». Он выругался. «Это проклятые водяные боги, которым поклоняются марсиане». «Чепуха», — ответил лорд Крэг и приказал отвезти командира на его собственный корабль под арест. Тщетная предосторожность. У других солдат появилась та же мысль. Марсианские боги заставили воду закипеть, поэтому-то корабли и взорвались. Лорд Крэг в горячей речи, обращенной к легионам, указал, что ничего не произошло с водой в обычных баках остальных кораблей, его прервал голос. «Почему же тогда не привезти в них воду?» Солдаты подхватили замечание, и после этого не имело смысла отвечать им, что нельзя рисковать флотом. На седьмой день армия начала испытывать жажду. Лорд Крэг понял, что не может ждать прибытия второго флота. Он начал осуществлять план, о котором подумал еще тогда, когда выбрал Ослин для нападения. Ночью он вызвал свои 200 кораблей и погрузил в них армию, почти по 350 человек, на корабль. Он предполагал, что шпионы марсиан надели мундиры мертвых линских солдат и кружат вокруг лагеря, и поэтому не сообщал пункт назначения до вылета кораблей. План его был основан на наблюдении, которое он сделал, когда юношей посетил Марс. Во время путешествия по каналу Вослин он приметил город Магга. В этот город, расположенный в труднодоступных горах, можно было пройти по четырем узким дорогам, которые легко было защищать. 20 лет назад в нем был гарнизон, но лорд Крэг справедливо решил, что легко справиться с этим гарнизоном, если тот не укреплен. Был еще один благоприятный фактор. Король Винодгин поверил полученной информации, что ему противостояла главная экспедиционная армия Линна. Ежечасно ожидая высадки больших сил, он удерживал свое войско у Ослина. Маггу захватили вскоре после полуночи. Воды было множество. Когда неделю спустя прибыл второй флот, он тоже высадился в Магге, и экспедиция была спасена. Даже сторонники Крэга не сумели оценить его оборонительную победу. В Линне видели только, что армия была зажата в маленьком городе и казалась обреченной, и даже лорд-правитель приказал тайно проверить утверждение сына, что войско в безопасности. Армия оставалась в Магге все лето и зиму, весь год она пребывала в осаде, а лорд Крэг упрямо требовал от патроната еще 200 тысяч человек. Патронат отказывался слать войска на верную гибель, однако лорд-правитель наконец понял, что положение Крэга прочно и лично потребовал посылки подкреплений. В тот день, когда лорд-правитель задумчиво спускался из убежища своего внука-мутанта, на пути к Марсу находились еще 4 легиона.